и с революционным пролетариатом. «Не будем же обманываться фразами», — писал Ленин. «Не дадим ввести себя в заблуждение тем, что перед нами только еще первые шаги бонапартизма. Вместе с тем признать неизбежность бонапартизма вовсе не значит забыть неизбежность его краха. Еще не определилось с полной очевидностью, кого из кандидатов в русские Бонапарты предпочитают русская буржуазия и ее антантовские союзники. Похоже, что с преобладающими шансами выходит на такую роль Корнилов, но не теряет надежду, то и дело принимая актерские позы под Наполеона и Керенский. Пока же, шумя и суетясь, он продолжает опекать Романовых, как был, так и остался их ангелом-хранителем. 27 июля он подкатывает на автомобиле к подъезду дворца, взбегает по парадной лестнице в апартаменты своих поднадзорных, усаживается с бывшим царем на диванчик и после вступительных вопросов о здоровье каждого члена семьи в отдельности и о настроении всего семейства в целом говорит: «Знаете, Николай Александрович, вам с семьей придется отсюда уехать». «Почему?» «Так решило вчера правительство. Поверьте мне, оно желает вам только блага. Сейчас это значит большей для вас безопасности». «Но куда же нам ехать, Александр Федорович?» «Простите, этого я пока не могу сказать. Я хотел бы в Крым, в Ливадию. Не будем забегать вперед. О направлении точнее будет сказано позже». Помолчав, добавил: «Если, как я надеюсь, вы в принципе не возразите, я попросил бы вас безотлагательно приступить к сборам». И еще после маленькой паузы: «Ограничений ни для вас, ни для ее величества никаких нет. Из вещей можете взять с собой что угодно, и в сопровождение свое по личному вашему пожеланию тоже кого угодно». Маршрут предпоследний. Тобольск. Желающего судьба ведет, нежелающего тащит. Из древних стоиков. Почему Тобольск? Весеннее смятение во дворце улеглось. Понемногу все как будто притихло. Лишь монотонно скрипит пила у горки поленьев в углу парка. Николай Романов предается излюбленному занятию. По-видимому, к нему возвращается душевное равновесие. Блоку это казалось странным. 25 мая он заносит в свою книжку несколько строк поразительной проницательности. Устами поэта здесь вещает пророк. За завтраком комендант царскосельского дворца рассказывал подробности жизни царской семьи. «Я вывел из этого рассказа, что трагедия еще не началась. Она или вовсе не начнется, намек на возможный выезд Романовых за границу, или будет ужасно, когда они встанут лицом к лицу с разъяренным народом». До ужаса, предвещаемого Блоком, еще далеко, но сквозь слово «Тобольск» проступает его едва уловимое дыхание. В дореволюционных справочниках сказано: «Тобольск — губернский город на правом берегу Иртыша, близ впадения в эту реку Тобола. Основан в 1587 году казачьим головою Данилой Чулковым. С 1708 по 1824 год — центр управления всей Сибирью. Ко времени описываемых событий былое значение утратил. 22 тысячи жителей. Главное занятие — рыболовство и ремесла. Есть 25 церквей. Есть предприятия. Всего 600 рабочих в год производят изделий на 250 тысяч рублей. Еще есть пристань, банк, музей, памятник Ермаку, пожарная команда, богадельня, дом для подкидышей, общество трезвости и общество спасения на водах. Из 2332 домов 50 каменные». Примечание. Дореволюционные справочники, как правило, умалчивают о выдающихся людях, чьи имена связаны с Тобольском. Его уроженцем и почетным гражданином был Менделеев –